Она подняла на него глаза, была занята складыванием листа. И вот уже затрещала машинка, заколотились молоточки букв, вбивая в бумажный лист приказ о новой судьбе этого человека, столь нарядного, блистательного, столь поверженного. Знаменский выскочил в холл, выскочил во двор, на ходу стаскивая влипший в плечи пиджак. Никого вроде на пути не встретил, но встретил. Кто-то вошел в дверь слева, кто-то выглянул из двери справа, его разглядывали. Как же это он умудрился так вырядиться? О чем думал? После вчерашнего пустой была голова. Он о пустом и подумал, надумав явиться на новую работу, никак себя не роняя, будто ничего в его жизни не произошло. Как это не произошло? А пункт 7 личного листка по учету кадров? Он напомнил. Произошло самое страшное. Жизнь его вступила в зону стыда. Стыдно было жить. Вот что произошло. У клумбы с розами, которым дышать было просто нечем, а потому они исходили терпким ароматом, благоухали предсмертно, его ждала Нина Чижова. В налегчайшем прозрачном платье, в легких прозрачных туфлях, в широкополой шляпе из соломки, глаза укрыты громадными кругами темных очков и еще цветастый зонтик во вскинутой руке. Из дальних стран женщина, из пальмовых стран. Рядом с ней можно было и не сдирать с плеч, что так и не удалось сделать этот распижонский пиджак с ярким платочком. И платочек сунул в верхнем кармане. Ну зачем, зачем так вырядился? «Ниночка», — кинулся он к ней, — «как хорошо, что ты здесь». Совсем рядом с домиком Неру начинался парк. Туда Нина и повела Знаменского. Вышли на проспект Свободы, прошли немного. Вот и вход с непременными колоннами. И сразу же за входом просто древняя аллея. Такие старые вековые росли на ней тополя. Эти деревья смыкались кронами. Здесь было волгло, дурманно пахло листва. Но все же тут было не столь пронзительно жарко. И людей почти не было, тихо было. Только пощелкивали сухие выстрелы пневматических ружей из недр паркового тира. Там мальчишки практиковались в стрельбе, гомонили, когда кому-то удавался выстрел. «Этому парку столько же лет, сколько Ашхабаду», — сказала Нина. «А сколько лет Ашхабаду?» «Недавно отмечали столетие. Это не возраст для города. Но и за эти всего 100 лет он уже успел один раз погибнуть. Слыхал про страшное здесь землетрясение?» «Слыхал. Твой Захар поведал, едва я ступил на эту землю. Смелые люди, — сказал, — тут живут. Не сбежали, подняли город. Слыхал, слыхал. А что, и смелые? Земля подрагивает тут чуть ли не каждый год. И никто не знает. Понимаешь, никто не знает, сколько будет баллов. 5 пустяки, 7 страшно, 9 жертвы, смертельная опасность, 10 гибель всему. Усек, где мы живем? Я и всегда был фаталистом, а теперь... Меня и потянуло сюда, потому что бах-тарарах, и нет тебя. Тебе так плохо, Ростик? Нина остановилась, закрыла зонтик, сдернула очки, чтобы поближе можно было заглянуть ему в глаза. А он, ну что за человек? А он глаза зажмурил, а губы улыбаются. И не понять ничего. Дрессированное лицо. «Выучили тебя, — сказала Нина, — выдрессировали. А мне вот плохо, и я не улыбаюсь. Тебе легче. А почему тебе плохо? Захар из настоящих, он из надежных. Нет ничего лучше, если рядом с тобой надежный человек. И еще, еще, еще что-то нужно». Она снова укрыла глаза громадными кругами темных очков